Глава четвертая. Всю ночь я ворочалась и почти не спала. Мало мне было беспокойных мыслей, так еще и топчан, который выделила Гризелла для сна, был ужасно жесткий и узкий. Утром, проснувшись, я не застала ведьму дома. На улицу выйти не решилась, только выглянула в окно. День обещал быть солнечным, но ветреным. Верхушки деревьев мотало, а по густой траве пробегали волны. От нечего делать я заварила чай, как это делала накануне Гризелла. На столе еще со вчерашнего вечера стояла корзиночка с печеньем, им я и позавтракала, запивая травяным чаем. Наконец со двора послышались шаги и кряхтенье, и вскоре в дом ввалилась запыхавшаяся хозяйка с целым чемоданом. «Что это?» — спросила я, подбегая к ней, чтобы помочь. «Твой багаж?» — Гризелла опустилась на стул. «Или ты собираешься идти в замок в этом своем платье?» Она кивком показала на мой сарафан. «Открывай и выбирай себе наряд». Чемодан оказался из толстой жесткой кожи, потертой по углам и с болтающейся на честном слове ручкой. Внутри лежали несколько платьев, весьма скромных по сравнению с теми, что я носила, будучи графиней Барбантиа, пара коричневых туфель и шляпка. «Представишься гувернанткой, которая ищет работу», — сказала Гризелла. «Но в замке не нужна гувернантка», — возразила я. «Ты притворись, что тебя обманули», — пожала плечами ведьма. «Придумай что-нибудь, чтобы Дара оставила тебя. Ты же смышленая. Не думаю, что они откажут в крыше над головой бедной сиротки». «А, то есть мне еще и сироткой притвориться?» Я с сомнением глянула на нее. «Ты что, ты имеешь против сироток?» Гризелла насмешливо вздернула бровь. «Нет, конечно, но...» «Вот и все», — отрезала ведьма. «Одевайся!» До замка пришлось идти окольными путями, чтобы не натолкнуться в его окрестностях на Ронала и появиться совсем с другой стороны. Еще и чемодан тащить из последних сил. «Фух, такое впечатление!» — сетовала я под конец вслух. «Что сам чемодан тяжелее всего его содержимого!» «Скажи спасибо, что я не сундук тебе принесла!» — хмыкнула Гризелла, провожавшая меня. «Чудом удалось найти вот это!» «Я даже боюсь спрашивать, где вы все это нашли». «И не надо!» — хохотнула та. «Но можешь быть спокойной. Ничего противозаконного. Я же знаю, что ты у нас совестливая девочка». «Даже не знаю, это похвала или издевательство?» Вздохнула я, делая очередной рывок, чтобы переместить чемодан из одной руки в другую. «Разве я когда-нибудь над тобой издевалась?» Гризелла сделала большие глаза. Я хотела напомнить многое, но сдержалась. К тому же мы вышли на опушку леса, и впереди уже хорошо был виден знакомый мост, ведущий к замку. «Значит так, будь спокойна и уверена», — дала мне последнее напутствие Гризелла. «Фентифлюшку эту к ногтю их дел с концом, а Ронолу спуску не давай. Скоро приду, проверю. Пока же займусь подготовкой кое к чему более важному». Ее задумчивый взгляд устремился вдаль. «И это... не забывай тренироваться в магии. Во всех видах. Скоро это очень пригодится. А теперь иди». Она похлопала меня по спине, и я пошла. Точнее, потащилась вместе с чемоданом. Однако я забыла и о своей ноше, и обо всем остальном, стоило мне ступить на знакомый мост. Шла тем же путем, каким раньше ходила почти каждый день. А потом в воротах показалась сама Дара, и мое сердце подскочило к самому горлу. «Вы к нам, госпожа?» — спросила она с прищуром, глядя на меня. «Что вас сюда привело?» «Работа», — сказала я, пытаясь собрать все мысли в кучку и вспомнить наш с Гризеллой план. Очень приблизительный, конечно, план. «Мне сказали, у вас есть для меня работа. Видите ли, я гувернантка и...» «У нас нет детей, которым нужна гувернантка», — возразила Дара, переплетая руки на груди. «Вы ошиблись». «Ну как же так?» Мои губы задрожали. Сейчас я действительно готова была расплакаться от страха, что ничего не выйдет. «Что же мне делать? Мне очень нужна работа. Видите ли, меня обманула моя бывшая хозяйка, уволила, не выдав ни гроша зарплаты, а я сирота, и мне некуда идти». Я заметила, что лицо Дары смягчилось и заговорила уже с большим жаром. «Ну, может, у вас найдется какая-то другая работа для меня? Я могу и посуду мыть, и убирать, и готовить. Я бы только недельку перекантоваться, а там, возможно, мне удастся связаться с подругой. Она сейчас в отъезде, но скоро вернется». Я говорила все, что приходило мне в голову, и снова стала бояться, что Дара мне не поверит. Но тут из-за ее плеча выглянула рыжая головка. Голубые глаза с интересом пробежались по мне, и Эва Барбантиа улыбнулась. «Дара, давай поможем девушке. Неужели у нас в замке не найдется для нее комнаты? А я буду счастлива, наконец, пообщаться с кем-то, кто не старше меня вдвое. Я уже истосковалась без подруг». «Но как я все это объясню его светлости?» Дара все еще сомневалась. «Он не очень-то жалует чужаков в замке». «Герцога я возьму на себя!» Эва радостно хлопнула в ладоши. «Он согласится!» В эту секунду я готова была одновременно придушить и расцеловать эту рыжую особу. «Ну ладно», — вздохнула Дара. «Проходите. На неделю я найду вам жилье». «Спасибо!» Я вымученно улыбнулась. «Как тебя зовут?» Графиня тотчас схватила меня под руку. «Катарина», — ответила я, первое пришедшее на ум имя. «Катарина Вайт. А я графиня Эва Барбантиа. Но можешь звать меня просто Эва. Мы же подруги». «Хорошо, Эва». Я снова слабо улыбнулась и кивнула. «Ну вот, первый этап пройден. Я снова в замке». Я шла за Дарой и с необъяснимой тоской оглядывала знакомые места замка. Коридоры, лестницы, кухню. «И кого это к нам занесло?» Раздалось где-то позади недовольное хриплое мяуканье. Увидев упитанного рыжего кота, я чуть не бросилась к нему с объятиями. «Толстяк!» Мы никогда особо не дружили, да и сам кот был совсем не ласковым, но сегодня мне хотелось его затискать, и только усилием воли мне удалось не подать виду, что узнала его. «Это ужасно противный кот», — познакомила нас Эва. «Жрет все подряд, не то что моя Тутти. Ой, видишь, какая она миленькая!» Дара привела меня в комнату на первом этаже. По размеру и обстановке она была нечто среднее между тем, где жили господа и слуги. Видимо, именно так Дара определила мою сословную принадлежность. Впрочем, гувернантка, которой я представилась, где-то и занимала подобную ступень в обществе. «Оставляй вещи и идем ко мне», — сказала Эва нетерпеливо. «Поболтаем. Дара, принеси обед на двоих в мою комнату». Сомнения в глазах служанки вызывали во мне отдельную боль. Как же мне хотелось поскорее признаться и ей во всем. Я ведь тоже очень по ней соскучилась. Графиня между тем потащила меня на следующий этаж, и я, наконец, оказалась в своей комнате. Теперь уже бывшей. Здесь мало что изменилось с моего исчезновения, разве что царил легкий беспорядок из платьев, которые кучей лежали на кровати. «А кто такой герцог? Твой отец?» — невинно спросила я Эву. «Нет!» Она со смехом плюхнулась на кровать прямо поверх платьев, и тут же из этого вороха со злобным шипением выскочила Тутти. «О, а это моя киса!» Графиня попыталась схватить кошку, но та увернулась и спрыгнула с кровати. Тутти заметила меня, подошла ближе и понюхала. «Какой-то знакомый запах», — промурчала тихо она. «Где я его уже слышала?» Но думать кошка над этим, видимо, не хотела, потому развернулась и запрыгнула уже на кресло. «Так что с герцогом?» — кашлянув, напомнила я. «Ах да, не поверишь! Он меня выкрал! Я его пленница, если можно так сказать!» — хохотнула Эва. «Пленница?» — я деланно удивилась. «Ну как? Ты не похожа на пленницу!» «Ох, долгая история!» — отмахнулась та. «Я и сама многое не помню, потому что потеряла память. По определенным причинам, но...» «В общем, тут такая история!» Она села и заговорила уже приглушеннее. «Ладно, тебе расскажу. Только поклянись, что никто из слуг в замке этого не узнает, и вообще никто за его пределами, иначе я испепелю. Я ведь ведьма, к твоему сведению!» «Ведьма?» Теперь я удивилась вполне искренне. У нее что, тоже дар проснулся? «Ну, почти. В роду у меня были сильные ведьмы. Я тоже скоро открою этот дар. Герцог этого и ждал». Тут Эва приуныла. «Он похитил меня, чтобы снять с него проклятие. Его наслала моя двоюродная бабка. Правда, никто не знает, как. И она никаких инструкций не оставила». «А что за проклятие?» — поинтересовалась я с испугом. «Да герцог в чудовище превращается днем, а ночью снова человек», — просто ответила она, будто ее это нисколько не шокировало саму. «И тебе не страшно?» — выдохнула я, думая совсем о другом. О Ронале и о том, что нас связывало. «Уже нет. И вообще я могу в любой момент уйти отсюда. Он меня уже не держит. Смирился, что ничего не вышло». «И почему ж ты не уходишь?» — осторожно уточнила я. «Да не хочу я к своему дяде возвращаться!» Эва соскочила с кровати и прошлась по комнате. Остановилась у зеркала и стала поправлять прическу. «Он тиран, а жених мой за время, пока меня не было, нашел себе другую невесту. Ну и пусть. Я решила выйти замуж за герцога». «Что?» Я чуть не поперхнулась от такого заявления. «Но он же чудовище, ты говорила. Ну и что?» Эва кокетливо повела плечиками. «Ночью он очень даже симпатичный мужчина». «А когда еще встречаться с мужем, как не ночью?» Она хитро улыбнулась. «Ну а днем я найду себе занятие и без него. У него, к слову, приличное состояние. И земли, которые, кстати, требуют твердой руки в управлении». «А сам герцог сделал тебе уже предложение?» Я очень боялась услышать положительный ответ. «Нет», — Эва поправила декольте. «Но уверена, вот-вот сделает. Да». Ее глаза загорелись. «Сегодня ты с ним познакомишься. За ужином. В этой просьбе он мне точно не откажет. Так что готовься. И там сама убедишься, что наша помолвка не за горами».